Глава 11. Отлучение от горшка. Во время миссионерской поездки в Центральную Америку мы были поражены практикой первобытных индейцев майя. Они не пеленают своих детей перед тем, как положить их в сумку, в которой носят их на плечах. Все младенцы приучены ходить на горшок. После экспериментов над нашими собственными детьми и дальнейших наблюдений мы обнаружили, что младенец рождается приученным к горшку, а родители отучивают его, заставляя привыкать к тому, что он ходит в штаны. Ребенок инстинктивно противится внутреннему позыву. Он сучит ножками, напрягается и хнычет. Видя и слыша эти предупреждающие знаки после перемены 16337 пеленок у наших первых трех детей, моя жена провела следующий эксперимент на наших новорожденных малышах. Когда она видела, что ребенок вот-вот сходит, она брала его и держала над горшком. Поначалу мы щекотали ребенка струей теплой воды. Когда он начинал мочиться, моя жена говорила «пс-пс». В других случаях, если она пропускала предупредительные знаки и неприятность уже произошла, она все равно сажала ребенка на горшок, чтобы не нарушать постоянство обучения. Ребенок начал отождествлять звук с функцией мышц. Он так приучился к такой голосовой команде, что нужно было следить за тем, чтобы не произнести ее случайно. Здесь некоторые сомневающиеся мамы могут сказать: «Это вы приучены к горшку, а не ребенок». Но так же, как мать знает, что ее ребенок голоден или хочет спать, точно так же она может определить, хочет ли он в туалет. Трехнедельный ребенок делает все возможное, чтобы объяснить свою нужду. Моя свекровь была такой же скептичной до того дня, когда моя жена сказала ей: «Остановите машину возле следующей станции, ребенок хочет в туалет». Через минуту, когда она вернулась с облегченным ребенком, моя свекровь была переубеждена. На какое-то время наша ванная стала местом посещения искателей веры в теорию приучения ребенка к горшку. Много раз наши краснолицые малыши поднимали голову и видели огромное облако удивленных свидетелей, зависшее в нашей большой ванной в ожидании. Ребенок не должен сидеть долгие часы на горшке, боясь пропустить свою нужду. В этом нет необходимости. Младенец быстро привыкает к регулярному режиму и ходит в туалет каждые 2 часа или в зависимости от времени сна и промежутков между приемами пищи. У одного из наших хороших соседей был 3-летний мальчик, который уже мог сидеть на улице и заколачивать гвозди молотком, но при этом мочил свои целлофановые подгузники. Я намекнул, что уже пришло время поговорить с парнем по-мужски о тех многочисленных поставках целлофана на городскую свалку, которые происходят благодаря ему. Отец объяснил, что ему бы не хотелось ущемлять естественность его желаний или возбуждать чувство его вины. Я понял его беспокойство, потому что я видел обезумевших, нетерпеливых родителей, эмоционально травмирующих детей своими словесными обвинениями. Я предложил ему тренировочное упражнение. Во-первых, я обратил его внимание на то, что мама мальчика, занятая также и другими детьми, несколько раз в день берет его, нежно разговаривает с ним, укладывает на кровать, снимает мокрый подгузник, вытирает теплой пеленкой, смазывает лосьоном раздраженные места и затем одевает свежий мягкий подгузник. Таким образом, мокрые штаны были возможностью привлечь особое внимание мамы. Конечно же, вины ребенка в этом нет. Это также не причиняет ему неудобств, потому что он любит процесс переодевания и, должно быть, считает его самым интересным событием своего дня. Я предложил отцу объяснить мальчику, что поскольку он уже стал взрослым, его больше не будут мыть в доме. Он стал слишком плохо пахнуть и слишком вырос, чтобы его вытирали салфетками для маленьких детей. С этого момента его будут мыть на улице садовым шлангом. Это не должно было возбуждать в ребенке чувство вины, а просто выглядеть как применение нового метода. После очередной неприятности отец вынес сына на улицу и радостно, беззаботно помыл его. Осенняя прохлада и холодная вода из колодца не отразились на здоровье ребенка, и я не помню, пришлось ли делать это во второй раз, но через неделю отец рассказал мне, что его мальчик начал ходить на горшок. Ребенок взвесил альтернативы и решил изменить свой стиль жизни. С тех пор еще несколько людей воспользовались этим советом. Все они обычно говорили, что им не приходилось мыть детей таким образом больше 3 раз. Один 3-летний ходок в штаны, после того, как его окатили из шланга, был очень шокирован, скрежетал зубами, а потом привык к этой напасти и терпел ее, продолжая мочить штаны. Когда родители поняли, что в их руках находится упрямый, непоколебимый мученик, не желая изменять основному принципу, они решили найти другой метод. Мать считала, что это ее последний ребенок из-за физиологических проблем, поэтому всегда относилась к нему с особой нежностью. Видя такое внимание, мальчик просто не хотел взрослеть. Ему нравилось быть маленьким ребеночком, потому что он видел, как это нравится его маме. Тогда родители, зная страстную привязанность своего ребенка к сладостям, решили резко ограничить их потребление. Редкие случаи, когда мальчик получал конфету, были настоящими праздниками. Малыш был спартанцем, когда речь шла о телесных неудобствах, но лишение сладкого было для него серьезной проблемой. Тогда мудрая мама сказала ему: «Сынок, мама решила, что ты еще не вырос, чтобы кушать сладости, поэтому пока ты немножко не подрастешь и не перестанешь мочить одежду, тебе не будет разрешено есть сладкое». Целую неделю он игнорировал эту новость, как и купание шлангом. Но наступил день, когда вся семья ела жареные гренки с сиропом. Дети вместо сиропа получали по большой ложке сахарной пудры. Глядя на своих братьев и сестер, которые радостно смаковали сахарную пудру, малыш сказал матери: «Я тоже очень люблю, чтобы на моей гренке была сахарная пудра». «Я знаю», — ответила мама, — «но ты еще не подрос». После своего скудного завтрака из пресной гренки он слез на пол, подошел к матери и, принимая переломное жизненно важное решение, заявил: «Мама, я готов перестать носить подгузник. Сними его с меня». С того момента ребенок начал ходить в туалет. Через неделю малыш, проявивший дисциплинированность, получил свою жареную гренку, увенчанную ложкой сахарной пудры. Если ребенок мочится в постель или в подгузник, это не является показателем его нравственности или чертой характера. Это естественная физиологическая функция. Если и можно за нее кого-то винить, то только не ребенка. Смотрите, чтобы ваша гордость не причинила младенцу вреда. Как бы вам ни было стыдно или неловко, остерегайтесь эмоционального давления на ребенка. Он является продуктом ваших упражнений и тренировок. Когда взрослый ребенок мочится в кровать во время сна, то это не сознательный акт, который можно исправить вышеперечисленными методами. Это также и не проблема отношений, с которой можно справиться с помощью наказания. Проблема может быть физиологической или эмоциональной. Приобретите пачку памперсов и научите ребенка самому менять их. Никогда не стыдите его и не заставляйте чувствовать вину, особенно в присутствии других людей. Если вы подозреваете, что проблема носит эмоциональный характер, постарайтесь приспособиться к ней, чтобы ребенок продолжал расти и формироваться в атмосфере любви и защищенности.